Глава 12. Клубы песка и грозное рычание, алые языки пламени и неимоверно огромные крылья. Драконы сцепились мгновенно, как только звук рога стих среди общей массы зрителей. Как я и думала, Тайра выполняла роль танка. Она принимала на себя большинство атак, выводила черного дракона из равновесия, мешая сконцентрироваться и выпустить пламя в нужную сторону. Помимо этого, дракон наносила глубокие раны, не позволяя противнику оторваться от земли и взлететь в воздух, получив преимущество в небе. Вира все время находилась чуть в стороне. Я видела, как яркие золотые нити оплетали ее тело, как отсоединялись от нее большими пучками энергии, направляемые в сторону сестры. Магия наполняла изувеченные тела, залечивала полученные раны и помогала не проиграть бой. В какой-то степени данный поединок был нечестный. Черный дракон был явно слабее, к тому же один. Внезапно поле окрасилось черным пламенем. Айна охнула, думая, что оно похоже на то, которым владеют драконы ее вида. Это было видно по лицу. Уж больно яркие проступили эмоции, но девушка ошиблась. Черный огонь постепенно угасал, когда рядом с ним одна из сестер взмахнула крылом и вовсе погас. Как только противник полностью переключился на Тайру и вышел из себя, в бой вступила Агнес. Словно огненная стрела, она нанесла последний удар. Сильные мощные челюсти сомкнулись на шее противника. Все услышали характерный хруст, и тело черного дракона мгновенно упало на землю. Дракон был мертв. «Ты хочешь сказать, Сирен трясло, что вот эти вот дамы слабые?» «Слабые», — Карл выглядел спокойно, но я видела, как сильно дракон сосредоточен на бое. «Их сила в единстве, вот и все. Да и противник попался глупый. Сейчас будет еще бой». Колым драконом на поле вышел еще один претендент на правление. С виду подросток, волосы лохматые, на лице хитрая ухмылка. Он в мгновение ока превратился в огромное крылатое существо, чешуя которого имела невероятно красивый синий оттенок. Словно сама ночь она отливала чернотой с примесью звезд. Глаза горели белым пламенем, а когти с силой и нетерпением вгрызались в песок. Все, кто наблюдал за сражением, взревели. Подняли руки в воздух, словно желали ему удачи. Тут, оказывается, и любимчики есть. Судя по тому, как прогуливался среди присутствующих пожилой мужчина с тростью в руках, он принимал ставки. Огромный дракон оказался почти в два раза больше предыдущего противника. «Они проиграют», — прошептала Айна. «Он же огромный». Я бы хотела ее поддержать, но видела реакцию Карла. Он слегка качнул головой, словно уже похоронил соперника. Смотря на второй поединок, я могла думать лишь о том, что Игнатий считает своего сына вторым по силе. Если сестры сильны настолько, то на что способен Карл? Можно спросить? Я пододвинулась к Карлу еще ближе, и дракон тут же слегка приобнял меня, чем вызвал просто бурю возмущения со стороны тех, кто продолжал бросать в наши стороны любопытные взгляды. Конечно. Ты раньше сдерживался? Естественно. «Василиса, если бы раньше я сражался в свою полную силу, то все бы погибли, как союзники, так и враги. Я не мог позволить себе ранить друзей». «Ты сказал, что твои сестры обладают еще и дополнительной силой». Не унималась я. «Так ты тоже что-то умеешь?» «Не совсем». Дракон хмыкнул, затем замер на мгновение, наблюдая за тем, как очередной претендент на трон лишается головы, и все же ответил. «Вира, хоть и способна залечивать раны, но это ее не спасет, если тело испепелили полностью. Из мертвых она возвращать не умеет, поэтому и ненавидит меня с самого детства». «Получается, что если ты откажешься от власти, то кто-то из них займет твое место?» «Именно. Но я уже знаю, кто предал меня на самом деле». Карл изменился в лице, посмотрел на Корвина, отпустил мою руку и... вышел на поле. «Карл?» Судя по всему, его сестры были не в курсе, что их брат вернулся. Они мгновенно замерли на месте, и было видно, что девушки сильно испугались. Вся троица поджала хвосты, невольно отступила назад и тут же посмотрела в сторону Игнатия. «Какого лешего он тут забыл? Ты же отказался от власти!» «Чего это сразу отказался-то?» — хмыкнул Карл. «Я просто путешествовал долго. Вот решил вернуться, да, папочка? Между прочим, ты прав. Надо начать с канализации». «Да лучше вообще все здесь к черту снести и перестроить». Отгрохал за свои века непонятно какой замок, просто дрянь, а не дом. Если раньше перед боем зрители просто стояли молча, то сейчас вполне разумно отступили на несколько шагов назад. Сестры, между прочим, сделали то же самое. «Сын мой!» Глаз у Игнатия все же задергался. Не зли папу. А то что, снова как в детстве в пещеру бросишь на неделю? Я там был, мне уже не страшно. Карл. Я уже много веков ношу это имя. Дракон словно специально выводил отца из себя. Я стояла рядом с Севером и видела на его лице лишь ухмылку. Да что происходит? Корвин тоже спокоен, как танк. Катерина улыбается, разминает костяшки пальцев, явно готовясь к бою. Выманивает, догадалась Айна, с куда большим интересом наблюдая за зрителями. А что будет, если Карл займет место отца? Смотри, и все увидишь. Демон стоял на месте, словно мраморная статуя, но я видела, как вокруг него формируются золотые искры. Он, как и все остальные, был готов к нападению врага. Скоро начнется самое интересное, будьте готовы. Давно готовы. Чуть ли не хором прошептали остальные. «Это имя тебе мать дала!» Игнатий выходил из себя. «И ты прекрасно знаешь, что я не позволю разрушить замок!» «Это мы еще увидим!» «Я вызываю вас на бой!» Прорычал Карл, указывая пальцем на сестер. На этот раз все наблюдающие приняли решение разойтись как можно дальше от песчаного поля. Ставки тут же возросли. Среди местных жителей разыгрался самый настоящий спор. И все бурно принялись обсуждать происходящее. В отличие от всех остальных, мне стало не по себе. Не переживай. Сейчас ты поймешь, почему мы все спокойны. Корвин, к ужасу всех присутствующих, рассмеялся. Мне кажется, это был первый искренний смех за всю историю его знакомства с остальными ребятами. Сейчас наш Карл порвет всех как тузик-грелку. Лиам наконец-то подал голос. Эльф до этого момента стоял в тени и не высовывался, словно что-то просчитывал в своей голове, изредка поглядывая то на Игнатия, то на зрителей. Мне кажется, я единственная, кто до сих пор так ничего и не понял. Даже Айна улыбалась, явно давая понять, что раскусила некий план. Главное не попасть под раздачу, поэтому предлагаю все же занять другие места для обзора. Не поможет. Север рыкнул и явно был весь в предвкушении. Сестры Карла, несмотря на драконий облик, выглядели печально. Их морды не обладали возможностью показывать мимикой свои эмоции. Но все прекрасно видели, как изменились их движения относительно друг друга. Они о чем-то перерыкивались, смотрели в сторону Игнатия, но не получили с его стороны никакой поддержки. «И что, Карл убьет своих сестер? Я не верила в происходящее. Да, не во всех семьях царит любовь и уважение, но не так же, это ведь ненормально». «А тут как захочет», — пояснил Корвин. «Если сестры сдадутся, то у них есть шанс выжить. Хотя, судя по всему, нашему Карлу тоже придется несладко. Что ты видишь сейчас?» Много магии вокруг их тел. Потоки концентрируются у Виры, обволакивают ее почти полностью. Она делится этой силой с сестрами. «Карл!» — крикнул демон, привлекая внимание дракона. Как только Карл обернулся в его сторону, Корвин указал себе на грудь, потом на запястье. Дракон ухмыльнулся, и как только звук рога сотряс воздух, стал меняться. «Ох, ничего ж себе!» Эта фраза была высказана мной без применения бранной речи, а очень хотелось выругаться по полной программе. Когда Карл говорил, что сдерживался, я несколько иначе представляла этот процесс. Его тело, как и всегда, стало меняться, словно по щелчку пальцев. Я не видела в этот момент никаких магических потоков или пульсаций. Тишина, причем полная. Но суть не в этом. Тело Карла оказалось в разы больше, чем раньше. Огромная клыкастая крылатая тварь взревела на все поле, выпустив в сторону сестер поток яркого алого пламени. Они тут же взлетели в воздух, меняя тактику боя. Но не тут-то было. Размах крыльев Карла, так же, как и тело, сильно изменился. Словно два огромных паруса, они закрыли солнце. Дракон оттолкнулся мощными лапами от земли, взмахнул крыльями, и в воздухе образовалась песчаная завеса. Карл мог выпускать пламя импульсами, менять его цвет и силу, направлять вопреки потоку воздуха и не подпускать при этом к себе сестер. Те сильно нервничали, уходили от атак и не могли соблюдать заранее установленные схемы и правила. Все поле воспылало искрами. Карл не щадил ни себя, ни сестер. Несмотря на то, что битва продолжилась в воздухе, много огненных снарядов все же достигли земли. Катерина предусмотрительно установила вокруг нашей компании магический барьер, и была абсолютно права в своем решении. Несколько раз алое пламя почти задело наш отряд. Битва алых драконов вызывала восторг и восхищение. Все зрители стояли, открыв рты, вытаращив глаза. Карл производил невероятное впечатление. При взгляде на него подкашивались ноги, и сердце в груди начинало отплясывать новый, одному ему известный ритм. Он напрочь сломал построение сестер, не позволив Тайри закрыть доступ к Вире. Теперь целительная сила сестры оказалась бесполезной. Ей приходилось защищаться от постоянных резких атак брата. Агнес пыталась помочь, но Карл обладал невероятной ловкостью. В самом разгаре битвы он извернул свою шею и выпустил белое пламя. Этот огонь попал прямо в морду Агнес, но при этом не испепелил до костей, всего лишь ослепил на время, судя по внешнему виду драконихи. Острый меч Троицы оказался сломан, упав на землю. Агнес была жива, но, судя по всему, уже не могла вступить в бой. Спустя еще мгновение к ней присоединилась Тайра. Дракон с обожженным крылом выла, рычала, что было сил, пытаясь потушить пламя. Последней осталась Вира. Маленькая и верткая, она могла ускользнуть от огромного, хоть и поворотливого Карла. Но ее брат не сдавался. Он смог зацепить ее хвостом прямо в полете, обвил его вокруг горла и рывком направил к земле. Последняя сестер упала на большой скорости, всполошив вокруг себя песок. Она громко рыкнула от сильной боли, и даже с такого расстояния мы все услышали характерный хруст костей. Я видела, как золотые искры в области груди все еще сияли, как менялось ее тело благодаря собственной силе, как разорванные мышцы наливались светом, но... Карл приземлился сверху и придавил когтистой лапой ее прямо в грудь. Именно в тот самый центр, где брала начало ее сила. Он надавил на грудную клетку, и... Вира потеряла сознание. Он стоял один, на огромном поле, среди поверженных сестер, с гордо поднятой головой. Карл бросал надменные взгляды на желающих получить власть и силу. Огромный крылатый монстр, способный уничтожить любого, кроме родного отца, был готов сражаться с любым, кто выйдет сейчас на это поле. Не вышел никто из желающих, кроме Игната. Отец Карла спокойно показался на поле, где лежали его поверженные дочери, посмотрел на них с осуждением, приказал им увести Виру в лазарет. «Уверен, сынок?» «Уверен», — прорычал Карл, но бой после этих слов так и не начался. По приказу Игнатия всех желающих смотреть за боем двух гигантов выгнали с поля. Многие жители все же сменили ипостась и заняли позиции на укрепленных для таких дел стен. Словно огромные жирные голуби, они с интересом вытягивали шеи и явно жаждали зрелищ. «А мы, может, тоже в сторонку отойдем?» — поинтересовалась Катерина. «А то я не уверена, что сдержу барьер». «Я бы тоже не хотел помирать под этими тушами. Еще ногу отдавят, на хвост наступят», — тихо заметил Север. «Да тут не хвост отдавят», — эльф косился на своего друга, словно впервые увидел. «А все тело разом прихлопнут и не заметят. После такого еще и останков не останется. Хоронить будет негде и некого. Так что вы как хотите, а я, пожалуй, к драконам присоединюсь. Тут рядом тоже насест есть. Уж лучше так». Эльф с легкостью вскарабкался по стене и занял нужную позицию. Айна хотела было присоединиться к нему, но поняла, что ее обожаемый оборотень не настолько ловкий. Поэтому ничего более умного, чем запустить Севера в сторону эльфа, она не нашла. Схватив объект своего обожания за воротник, девушка с легкостью отправила взвывшего от неожиданности мужчину в воздух. Причем как Север не был готов к настолько скорой встрече с другом, так и эльф не особо горел желанием ловить тяжелого оборотня, балансируя на драконьем насесте. Ситуацию спас Дор. Демон взмахнул ладонью, и Север, благодаря потоку воздуха, спокойно приземлился рядом с паникующим Лиамом. То же самое сделали и все остальные. Воспользовались силой Дора. Катерина вновь установила барьер. Корвин пристально наблюдал за происходящим на поле. Я же начала неистово паниковать, кусая ногти на руках. С одной стороны, я понимала, что родственники, скорее всего, друг друга не поубивают. Но кто же этих драконов-то знает? «Что видишь сейчас?» — тихо поинтересовался Корвин, кивая в сторону Игнатия. Отец Карла изменился за считанные секунды. Теперь на поле стоял не маленький ребенок, а еще один огромный чешуйчатый дракон алого окраса. Раскрыв крылья, он продемонстрировал свою мощь, выпятив при этом грудь. Игнатий оказался больше Карла, мощнее и, судя по мышечному костяку, сильнее. Дракон был окружен еле заметным золотым сиянием, но, в отличие от Виры, имел центр концентрации в области пасти. Потоки магии больше всего пульсировали именно в этом месте и с каждым мгновением становились ярче. Я рассказала Корвину все, что видела. Как только Карл бросил в его сторону взгляд, Демон тут же указал себе на лицо, делая вид, что снимает с носа какую-то пушинку. Игнатий не дурак. Заметил жест демона и явно смутился. «Меняется», — с удивлением заметила я. «Он словно перераспределяет силу. Теперь часть потока отсоединилась и пульсирует в области груди, как и у Виры». Корвин никак не отреагировал на мои слова, но как только встретился взглядом с Карлом, тут же постучал меня по спине, словно я поперхнулась. Игнатий вновь смутился, посмотрел на меня совершенно недобрым взглядом, словно сканировал на наличие силы, если драконы на это вообще способны. И вновь изменил траекторию магического потока. Он все понял, еле заметно прошептала я. И как сообщить Карлу о том, что теперь почти вся сила ушла в лапы и крылья? Очень просто. Эльф изобразил нечто летающее прямо в воздухе. Затем поднял вверх большой палец в знак одобрения, стоило Карлу в последний раз посмотреть в нашу сторону. Дракон откровенно заржал, будучи не в силах сдержать эмоции. Но к всеобщему облегчению его отец расценил это просто как одобрение со стороны союзников. Надеюсь, послание эльфа было расшифровано верно. Наблюдая за тем, как меняется магический поток, я внезапно осознала, что у моей силы есть действительно большое преимущество. Я вижу слабое место, вижу сам источник, и это заметно убавляет шансы на победу врага. Понятно, почему таких, как я, прозвали драконоборцы. Внезапно все стихли, словно по щелчку пальцев. И как только звук рога обозначил начало боя, отец Карла в очередной раз изменил магические потоки. Он все вернул к пасти. «Плохо. Это очень плохо». «Не переживай», — Лиам заметил мое волнение. «Карл много раз сражался с отцом. Он прекрасно понимает, что тот подстрахует себя. Верь в Карла, он победит, если захочет». «Ему нужно победить», — тихо прошептал Корвин. «Иначе план не сработает». «Я понимаю, что скажу сейчас явно не к месту, но я хочу сразиться с вашим Карлом». Айне было откровенно плевать на тех, кто выживет, и на тех, кто умрет в предстоящем бою. Она просто наслаждалась битвой, изредка посматривая на сирен и ее сломанную руку. «А если я выиграю поединок, то стану правительницей этих земель, да?» «Вот только тебя нам сейчас не хватало в качестве проблемы». Корвин был сильно недоволен заявлением девушки, о чем сообщил незамедлительно. «Если хочешь сражаться, то после того, как мы врага победим, там уже и будете решать, кто чего хочет». Айна ничего не ответила, но явно разозлилась. Видимо, не привыкла, чтобы с ней общались в подобном тоне. Я видела, как она посмотрела на севера, и, судя по всему, именно присутствие оборотня уберегло всех от очередной женской истерики. Причем эта самая истерика должна была быть полностью наигранной. Ей явно что-то надо. Даже заданный сейчас вопрос был озвучен не просто так. Не могу объяснить, но я это чувствую. Первым ударил Игнатий. От шквального огня песок на земле превратился в стекло. Множество зеркальных осколков тут же разлетелось в разные стороны, не выдержав веса драконов. Несколько снарядов попали в барьер Катерины, и ведьме пришлось усилить защиту. «Как эту громадину вообще победить можно?» — удивлялся Лиам. «Я и не знал, что у Карла такой папочка. Ты лучше вспомни, что недавно этот монстр выглядел как мальчишка. Даже думать не хочу о том, что его дед все еще жив, и раньше именно он считался самым сильным». Оборотень с большим интересом наблюдал за тем, как Карл парировал атаки. Отбивал удары хвостом и никак не мог начать наступление. Игнатий давил его натиском. «Представляешь себе картину? Младенец на руках в мгновение ока превращается в огнедышащего маразматика». «Меня больше беспокоит слово не «младенец», — спокойно заметил Корвин, — «а маразматик. У нас и так проблемы с Садаром не за горами. Еще дракона не хватало. Не дай боги объединяться». «Точно, у Карла же еще дед есть, больной на всю голову дед». «Как думаете, Карл тоже понял, что причина не в его отце, а в его дедушке?» Я видела, как вытянулись лица всех присутствующих. «Понятия не имею». На этот раз Корвин уже не мог сдерживать эмоции. На его лице отчетливо читалось волнение, удивление и страх. Судя по всему, я озвучила предположение, о котором раньше никто не думал. «Мы знаем лишь то, что дед Карло прикован к кровати. Уже давно потерял способность летать, так что не уверен, что твое предположение верное. Хотя заманчивое и...» «Надо его проверить», — закончил за Корвина Север. «Но уже после битвы, иначе это вызовет подозрение. К тому же сам дед, если это он, конечно, может себя раскрыть после боя. Да и зачем ему вообще войну начинать в его-то годы?» «А вдруг ему скучно стало?» — предположила Айна. У нас это частое явление, так что ничего удивительного». «Здорово», — буркнул Корвин, сложив перед собой руки. «Просто отлично. Именно этого нам не хватало для полного счастья. Сошедшего с ума дракона, которому на старости лет стало скучно». «Не совсем так», — возразил Лиам. «Деду на старости лет стало скучно, и он захотел вернуть блудного внука в родные хоромы. По-моему, хороший вариант для рассмотрения». Все промолчали, приняв решение обдумать полученную информацию, и спокойно наблюдали за боем. Карл не сдавался. Он все же смог оттеснить отца в сторону, увернуться от сильных челюстей и нанести ответный удар. Мощное алое пламя в очередной раз достигло нашего барьера. Сидеть внутри магического кокона оказалось хорошей идеей. И все тут же поблагодарили Катерину за ее работу. Девушка лишь кивала в ответ и выглядела очень обеспокоенной. Игнатий продолжал скапливать энергию в области пасти. Каждый его укус причинял Карлу дикую боль, наносил сильные глубокие раны, но тем не менее не попадал в жизненно важные органы. Драконы сцепились прямо в воздухе. Они готовы были ломать друг друга, терзать на куски, мучить в огненной тюрьме, но добиться своего. Карл не сдавался. Он стоял наравне с отцом, не уступал ему, нанося удары хвостом по случайно подставленному хребту. Игнатий взвыл и потерял ветряной поток, рухнув на землю. Увидев это, я обрадовалась, так как не могла никак успокоиться и прийти в себя. Но почему-то Карл не спешил выводить отца из строя. Вместо того, чтобы нанести сокрушительный удар, он, наоборот, отлетел в сторону и сделал это очень вовремя. Игнатий выпустил струю черного пламени. Пламени, которое так же, как и у Айны, не гасло, стоило ему коснуться предмета или живого существа. Не гаснет до тех пор, пока не уничтожит жертву. «Не может быть!» Айна вскочила на ноги, балансируя на достаточно широком драконьем насесте. «Это невозможно! Это же наша сила, наше преимущество! Это пламя сильнее!» Девушка уставилась на Корвина, надеясь, что он сможет объяснить происходящее. Но демон промолчал, не отрываясь от битвы. «Миры тесно связаны», — спокойно заметил Север. «Магия — это энергия». «И вы все же драконы, хоть и немного разного вида. Не мудрено, что силы схожи, но не спеши судить по тому, что видишь». «Согласна с Севером», — заметила Катерина. «Огонь не настоящий. Черное пламя — лишь иллюзия, а вот то, что Игнатий выплюнул сейчас...» очень даже может снести врагу голову. Я видела, как магические потоки сорвались с пасти дракона, как среди черной огненной пелены появился яркий отблеск чего-то ядовито-зеленого. Болотистая жижа почти задела хвост Карла, но дракон успел уйти от атаки. Капли яда упали на растущие в стороне деревья, и уже спустя мгновение от стволов ничего не осталось. «И это бой между отцом и сыном?» — взревела я, заламывая от беспокойства руки. «Это что вообще сейчас было?» «Драконы владеют разными видами огня», — спокойно ответил Корвин. «Иллюзорный огонь — очень редкое явление. Игнатий славится именно этой способностью. Он часто маскировал ядовитое пламя в огне другого цвета и вида. Говорю же, Карл знает своего отца. Он сразу понял, что тот подставился под удар и вовремя ушел в сторону. Игнатий не мог не выпустить яд, иначе бы сам в нем захлебнулся. Так что ему пришлось выкручиваться из ситуации подобным образом». «Да уж, у сестёр Карла действительно не было ни единого шанса. Теперь я видела, почему им позволено сражаться втроем. Но даже в таком соотношении силы девушки значительно уступали». Игнатий нанес очередной удар хвостом. В отличие от Карла, он имел на самом кончике роговые острые наросты, которые со свистом пролетели в миллиметре от морды сына. Краем глаза я обратила внимание, что близ поля появились две новые фигуры. Небольшого вида драконы запрыгнули на высокую стену недалеко от нас и приняли человеческий облик. Это были сестры Карла, Агнес и Тайра. Кто из них кто, я не понимала, но внешние девушки оказались очень похожи. Обе имели длинные толстые косы, похожую комплекцию, и даже позы, которые они приняли, были одинаковые. «Они обеспокоены», — заметил Дор, наблюдая за новыми зрителями. И, судя по лицам, не понимают, что происходит. «Я не думаю, что они стали причиной войны», — шепнула Катерина. «Даже втроем эти девушки не смогли бы победить Карла». «Нет, ну все же какой он гад, а? Я и не знала, что наш дракон настолько сильный». Смею заметить, никто не знал. Корвин явно обиделся за друга. Но если учесть его истинные размеры и радиус действия атаки, эта сила могла уничтожить всех, как союзников, так и врагов, так что... Хорошо, что он ее не применял. Хотя теперь я знаю, как можно прибугнуть Садара в случае чего. «Натравить на Корру Карла?» — хмыкнул Дор. «Лично я поддерживаю идею». Все вновь замолчали, когда Карл в очередной раз ранил Игнатия. Большой матерый дракон взвыл из-за сильной боли, не успел поймать равновесие и рухнул на поле. Карл не стал терять времени даром. Он придавил своего отца мощными лапами, раскрыл свою пасть над его шеей и... Игнатий сдался. Дракон, правящий этими землями веками, потерял свою власть, передав ее сыну. Все, кто наблюдал за поединком, молчали. Они уставились на поле широко открытыми глазами и не могли поверить в происходящее. Кажется, Карл только что стал полноправным правителем драконов. «Ты издеваешься?» Практически одинаковые внешне три сестры стояли над Игнатием, уперев руки в бока. «Нет, ты скажи нам, папа, ты издеваешься?» «Ничего я не издеваюсь», — буркнул ребенок, насупив нос. По его виду можно сказать, что он сейчас расплачется. Но этот номер уже не прокатил бы. Никто не верил в невинность этого существа. Он честно победил. Чего теперь делать-то? Отец Карла был сильно обижен. Даже не так. Он был сильно удивлен, обескуражен, расстроен и очень обижен на своего сына. Карл же сидел на кушетке, обхватив голову руками, и что-то шептал себе под нос, судя по всему, проклятие. «Я думал, ты ответишь на ту атаку. Какого черта ты сдался?» «Ты мне чуть хребет не сломал, сынок», — сплеснул руками мальчик. «Или мне надо было, по-твоему, сдохнуть? Прости, конечно, но твой старик еще хочет жить». «Кстати, о стариках», — вмешался Корвин. «Где ваш дед?» «В своей башне он сидит, бдит», — рыкнул Игнатий. «Вечно всем недоволен. То это ему не так, то тут ему не то. То подушку поменяйте, то горшок ночной второй принесите, то еще какой-нибудь вошь придумайте. Если ты демон, хочешь жить долго и счастливо, то лучше не встречайся с моим отцом. Он своими рассказами замучит всех до смерти». Корвин промолчал. Я же села рядышком с Карлом и положила ладонь ему на плечо. Дракон печально вздохнул, облокотился на меня и молча уставился в стену. Три сестры, увидевшие сей жест со стороны их брата, пришли в замешательство. «Вы нашего Карла чем-то опоили?» Тайра оказалась старше всех. Точнее, ее человеческая форма внешне была примерно одного со мной возраста. Светлые, как у Карла, волосы были заплетены в тугую толстую косу. Длинное красное платье во многом напоминало старорусские наряды, а лента вокруг лба и подавно дополняла образ. «Ничем меня не опоили, даже отравить не пытались», — проревел Карл. «Ну зачем? Зачем ты сдался? На кой леший мне это правление сдалось? Давайте переиграем бой, а? Если тебя ничем не травили, то с каких пор ты лежишь на женских плечах?» Агнес, в отличие от Терры, была одета более современным образом. Девушка в кожаных штанах постоянно бросала недовольные взгляды в сторону Айны, прекрасно чувствуя родство, но не понимая до конца, в чем подвох. А если еще точнее, с каких пор ты лежишь на женских ведьминских плечах? Ваша Василиса не дракон, это и слепой увидит. «Не твоего ума дело». Карл рыкнул, прижал меня к себе еще сильнее и дал понять, что тема закрыта. После боя на поле стоял дикий шум и гам. Все бурно обсуждали произошедшее. Кто-то перерыкивался между собой, кто-то говорил по-человечески, кто-то удивленно взирал на поверженного Игнатия. Но все испытывали сильные эмоции, начав строить предположения относительно ближайшего будущего. Многие, кто желал сразиться за право правления, тут же сдали свои позиции, прекрасно понимая, что не выстоят не только против Игнатия, но уже и против Карла. «Отец, ему нельзя отдавать власть!» Агнес не сдавалась. «Он же все разрушит, он же полжизни мечтал сравнять это место с землей. «Теперь Карл станет главным». Голос Игнатия дрогнул, дракон пустил скопую слезу, взглянув с мольбой на сына. «Ему решать, что делать с землей. Уничтожить все мои труды и отстроить заново. Или все же почтить мою память, проявить уважение и... А ты что тут забыл?» Внезапно зал наполнился силой. Неимоверной огромной мощью, которая исходила от... старика. Седовласый, невысокого роста, он медленно шел вперед, опираясь на трость. Я не знаю, как должны выглядеть старики-драконы, но он мог дать фору любому мужчине из моего мира. Несмотря на старость и седину, дракон в человеческой форме выглядел до ужаса представительно и респектабельно. «Подождите, я ничего не понимала. Вы же сказали, что дедушка Карла самый сильный. Почему тогда я вижу перед собой взрослого мужчину? Разве он не должен выглядеть как маленький ребенок? «Он-то, может, и должен», — печально вздохнул Карл, понимая, что сейчас предстоит очень сложный разговор. «Но тут все немного сложнее. Черт, как же я от всего этого устал-то, а? Мой милый мальчик, не знаю, сколько веков этой до ужаса сильной твари, но голос у дракона очень даже бодрый. И кто там говорил про лежание в кровати и созерцание небесных просторов в окне? Да что вообще происходит?» Судя по всему, все присутствующие, кроме драконов, конечно, ожидали увидеть кого угодно. Младенца, ползущего на свет божий, маленького ребенка с соской во рту, может, кого чуть старше, но уж точно невысокого обворожительного взрослого мужчину по 2 метра ростом, с кольцами на руках, усыпанными драгоценными камнями, с черной лакированной тростью и пристальным умным взглядом. Дедушка Карла произвел невероятное впечатление. Катерина открыла от неожиданности рот и тут же внимательно стала рассматривать нового героя нашей истории. Дор скривился и оскалился, не скрывая истинных эмоций и впечатлений. Корвин не изменил себе, на его лице по-прежнему застыла маска безразличия, но глаза демона все же выдавали интерес и просчет чужой силы. Айна нервно сглотнула, прекрасно понимая, что перед ней стоит очень сильный соперник. Как-то странно сжала пальцы, словно хотела схватить свою косу смерти, но сдержалась. Да, тут было чего бояться. Я видела эти связи. Множество золотых переплетений, мириады песчинок велись вокруг тела дракона, пронизывали его насквозь. Словно выстраивались в клеточную структуру. Своего рода защитная сеть, которую невозможно пробить. Я искренне удивилась, увидев подобное существо. И боялась представить, что будет, если Карлу придется с ним сразиться. Игнатий был силен, это бесспорно. Но этот дракон просто невероятен. Дедушка Карла тут же подошел к нему, заставил встать с места, отпустив мою руку и крепко обнял. «Мой милый мальчик», — повторил дракон, сжимая внука в крепких объятиях. «Как же я рад тебя видеть. Я думал, что ты погиб. Так долго тебя не было, так долго». «Деда, отпусти меня. Я уже как много веков не ребенок», — рыкнул Карл, косясь в мою сторону. «Ой, да брось ты. Как был детём, так им и остался. Я смотрю, ты наконец-то поборол этого старикашку. И что за юная леди сидит с тобой рядом?» Дедушка Карла кивнул в сторону собственного сына и хмыкнул. Видимо, в их семье есть определенные споры и разногласия, раз атмосфера в зале заиграла новыми красками. Раздражение витало в воздухе с примесью ярости и злости. Да, Игнатий определенно недолюбливал родного отца. Интересно, почему? «Меня зовут Василиса», — тихо представилась я. «Какое интересное имя», — улыбнулся дракон, обнажая острые клыки. «А я Антон». «Антон?» — переспросила я, окончательно потеряв самообладание. «Ну как у дракона может быть такое имя? Как такое возможно?» «А что?» — удивился Антон, которому так и хотелось обратиться по отчеству. «Экзотическое редкое имя. Вам оно чем-то не нравится?» «Успокойся. Мой дед каждые полвека себе новое имя придумывает», — махнул рукой Карл. «Я уже не помню, как его звали на самом деле. То Армен, то Денис, и теперь Антон. Просто не обращай внимания, фетиш у него такой». «Легко сказать. Выбранное имя вообще-то из моего мира. Откуда он мог его узнать?» «Услышал от кого-то. Но от кого и где?» Я заметила, как изменился взгляд у Сирен. Демоница стояла рядом с братом и мужем. Она тут же что-то шепнула вампиру на ухо, и тот еле заметно кивнул головой. Что-то происходило, но я не понимала, что именно. «Я вижу, мой внук наконец-то надрал зад моему сыну. Давно пора. А то все править не хочу, дайте пожить. Кстати, может, представите меня своим друзьям?» «Что-то не то, что-то не так». Сила Антона пылала, она сочилась из всех щелей. Он с такой ненавистью уставился на Корвина, что если бы взглядом можно было убить, бедный демон уже давным-давно бы помер. Тем не менее, на лице Антона сияла белоснежная улыбка, а я так и не могла понять, почему настолько сильный дракон выглядит как взрослый человек. «Вас явно что-то смущает, юная леди». Старый дракон улыбнулся невероятно обворожительной улыбкой, сразу после того, как узнал имена каждого присутствующего в этом зале. Также он не мог не заметить моего искреннего удивления и подозрения относительно его внешнего вида. «Смущает», — честно призналась я. «Вы не младенец». Нашла, что сказать, конечно, но фраза моя его однозначно рассмешила. Дракон по имени Антон разразился невероятно звонким молодым ярким смехом. Пытаясь побороть возникшую истерику, дедушка Карло прикрыл рот ладонью, нервно посмеиваясь. «Конечно, не младенец. Я ведь уже так стар, моя милая Василиса». Он вновь увидел на моем лице непонимание происходящего и все же пояснил более подробно. «Вы же знаете, что чем сильнее дракон, тем слабее, а точнее моложе его человеческая форма». «Конечно, знаю», — подтвердила я. «Соответственно, когда дракон слабеет, его человеческая форма обретает большую силу. Своего рода происходит установление баланса силы. Но поймите меня правильно. Я хоть и стар и выгляжу сейчас как взрослый седовласый мужчина человеческого рода, это не означает, что меня можно победить в бою. Даже если мой внук и сын объединят усилия, они не смогут вздохнуть с облегчением и вогнать в мой гроб гвоздь. Да и Карл, я смотрю, уже не ребенок внешне». Иными словами, внешность дракона никаким образом не связана со всеми драконами в целом. Антон хоть и постарел, но это не означает, что Карл дорос до его уровня. И именно это я сейчас и наблюдала. Тысячи энергетических связей продолжали пульсировать вокруг дракона. Он выглядел до ужаса сильным и властным существом, которое знает, чего хочет, и знает, как этого добиться. Он пристально наблюдал за внуком, и тот факт, что Карл изменился внешне, ему очень не понравился. Да, он не знал, что человеческая форма его внука стала такой из-за долгого пребывания в черном гробу, и, судя по всему, никто сообщать этого факта не собирается. «Отец!» В разговор вновь вмешались сестры. «Это уже не смешно!» «Ты хоть представляешь, что Карл сделает с нашим домом?» Слова Агнес произвели на дедушку особое впечатление. Ему явно понравилось то, что она сказала. Он еле заметно улыбнулся, но затем взял себя в руки и принял вид не особо заинтересованного во всем происходящем дракона. «Да брось, сестра!» Карл не выдержал, махнул на нее рукой. «Сдался мне ваш дом. Я так от всего устал, что уже ничего не хочу. Хватит с меня приключений, изменений, преобразований. Скажем так, я стал более консервативен, так что ничего с замком не сделаю и с землёй ничего не сравняю, только оставьте меня в покое». А вот эти слова Антону явно не понравились. Лишь на долю секунды, но он позволил себе силой сжать зубы, так что я услышала скрип. «Карл!» — Агнес не унималась. «Я, конечно, тебе сестра, но, учитывая наше совместное прошлое, с уверенностью могу сказать, что консерватор в тебе помер еще до рождения». «Так возрадуйся, неверующая!» Карл вскинул к потолку руки, ибо я прозрел. «Меня все устраивает, живите дальше, как хотите. А я тихонько заменю отца, и мы, как большая дружная семья, будем править вместе. Мой старик хоть на старости лет отдохнет от подданных, постоянно вынытья местных жителей и долго. Правильно говорю, деда?» «Ты меня удивил». Антон слегка наклонил голову на бок, пристально рассматривая внука. Словно не верил, что перед ним действительно сидит Карл. «Наконец-то повзрослел. Осознал истину вещей и вступил на верный путь. Одобряю». Нет, ничего он не одобрял. Каждое его слово, судя по реакции Екатерины, было пропитано ложью. Девушка очень внимательно наблюдала за драконом, ловила каждое его слово, оставалась внешне слегка равнодушной. Но я видела, как дернулись ее губы, изобразив на мгновение еле заметную ухмылку. Такую, которая возникает у охотника, осознавшего, что добыча попалась в ловушку. Вся наша компания не предпринимала никаких действий. Для этого не было повода. Да, они осознали, что, возможно, именно дед Карло был тем самым предателем. Но доказательств у них нет. Кто знает, может, этот старик действительно хотел что-то изменить в правлении этими землями и сильно надеялся на своего внука. И эти сестры, они, наоборот, не хотели ничего менять, встав на сторону отца. Вдруг они боялись, что их брат действительно сравняет их дом с землей. И попытались сделать все возможное, чтобы он просто не вернулся в родные края. Рассуждать можно было много. Доказательств в любом случае у нас нет. И как вывести предателя из себя? Как заставить его проявить свои эмоции? Кстати, Карл повернулся в мою сторону, улыбнулся при этом, а потом сморозил то, чего я вообще не ожидала. «Я забыл сказать, что Василиса — моя истинная пара». Драконы тут же удивленно на меня уставились, но стоило моей истинной паре ляпнуть следующие слова, не дав высказать присутствующим свое мнение, как отношение ко мне резко изменилось. «А еще она потомственный драконоборец». «Твою ж мать, Карл! Господи боже, Карл!» Нет, страх не сковал мое тело, он его парализовал. Если отец Карла еще во время боя с сыном догадался, что среди нашей компании затесался особо одаренный маг, то для Антона и сестер подобная новость стала ударом ниже пояса. Драконы вначале не поверили. Они рассмеялись, грозя Карлу пальчиком, намекая на то, что такие шутки неуместны. Но, видя лица Корвина, Катерины и всех остальных, резко замерли на месте. Вновь посмотрели на меня пристальным взглядом, открыв от удивления рты, и все равно отказались верить в происходящее. Я молчала. «Да шучу я!» — махнул рукой Карл, явно наслаждаясь тем, с каким облегчением выдохнули его родственники. Все, кроме его отца. Мне кажется, еще во время боя с сыном он осознал, о чем я нашептывала демону на ухо. Зачем вообще Карл упомянул о моей родословной? Что, тоже провокация? Но зачем меня в это втягивать? Или уже просто нет другого выхода, кроме как ловить на живца? «Ну, у тебя и шутки», — прошептала Тайра, тихо присаживаясь на стул. «Я думала, что мне конец пришел. Брат, ты совсем сошел с ума? О таких вещах нельзя говорить вот так просто. К тому же, представлять свою девушку в подобном свете». Согласна с Тайрой. Агнес последовала примеру сестры, присев с ней рядом на свободное место. «Чтобы драконоборец вошел в нашу семью, это же позор!» «То есть, если бы Вася действительно оказалась драконоборцем, вы бы отказались от меня как от родственника?» Карл явно к чему-то подводил все свое семейство, но сама тема, мягко говоря, была мне неприятна. Я сжалась, словно испуганный кролик, потому что ощущала в воздухе странные вибрации. Сложно объяснить свои чувства, но это как воск, постепенно капающий на кожу. И вроде понимаешь, что ничего страшного, а неприятно и больно. «Естественно», — хором сказали сестры. Тайра резко выдохнула и продолжила разговор. «Еще такого унижения нам не хватало. Мало того, что ведешь себя, как не подобает драконам, так еще и девушка-драконоборец. Прости, Василиса, я не хочу тебя обидеть, но у нашего брата с юмором прям беда, на всю голову беда». «А у Карла скоро беда не только с головой будет. Какое там самое больное мужское место? Вот именно сейчас оно будет отбито напрочь». Злость внутри кипела, полностью выгоняя страх, от которого уже спустя мгновение не осталось и следа. «Я не сделала никому из этих крылатых тварей ничего плохого. Почему ко мне настолько ужасное отношение? Я что, лично их предков вырезала и кожу на стену вешала?» Внезапно Карл положил ладонь мне на плечо, улыбнулся так свободно, легко и спокойно, а затем сказал. «А я пошутил, что пошутил. Она действительно драконоборец». «Да что ж ты делаешь со мной, Карл?»